Глава 19. Уборная оказалась не менее роскошной, чем галерея. Такая сама по себе заслуживала посещения. Повсюду мрамор, на смесителях логотип Старка, алюминиевые писсуары начищены до блеска, чтобы посетители могли лицезреть себя, не отрываясь, так сказать, от дела. Все для современного человека, высший класс. Примечание. Филипп Старк родился в 1949 году. Знаменитый французский промышленный дизайнер, дизайнер интерьеров и потребительских товаров серийного производства. Конец примечания. Воспользовавшись многочисленными возможностями, предлагаемыми писсуаром, Давид ополоснул лицо и снял, дабы высушить пиджак. На галстук и сорочку водка с шампанским почти не попала, что позволило обойтись без раздевания, и то хорошо, подумал он. В результате долгого нахождения под сушильным аппаратом пиджак заметно помялся, а вот запах алкоголя так и не выветрился. Если никому не подходить ближе, чем на 2 метра, небольшой шанс избежать репутации закоренелого пьянчушки все же остается, — решил Давид. 2 здоровяка в темных костюмах, вошедшие в уборную, судя по всему, тоже заботились о своем внешнем виде. Их мрачный прикид идеально сочетался с грубыми физиономиями. Наиболее презентабельный из 2 походил на Микки Рурка, после его проигранных боев на ринге и неудачных пластических операций. Другой в борьбе за главный приз на конкурсе красоты обошел бы и Уинстона Черчилля. Припухлость от кобуры под пиджаками лишь усилила эффект реализма. 2-й тип запер дверь уборной и замер у выхода, ноги расставлены, руки сложены на груди. Давид ощутил беспокойство. Похоже, эти 2 заглянули сюда отнюдь не облегчиться. Его внутренний детектор неприятностей отчаянно замигал. Если эти 2 парней действительно те, кем, как он полагал, они были, пятна от попавшего на пиджак спиртного рискуют оказаться меньше из его забот. Не питая особых иллюзий, Давид мысленно взмолился о том, чтобы посетители галереи в массовом порядке ринулись к уборным, объевшись несъедобных птифуров. Разумеется, на помощь никто не спешил. Более высокий, тот, что напоминал Микки Рурка в его постапокалиптический период, направился к нему со всей небрежностью, какую позволяли 1,5 центнера мышц. Давид открыл рот, дабы потребовать объяснений, но незнакомец не дал ему такой возможности, ударив кулаком в левый висок. Перед глазами вспыхнуло добрые 1000 разноцветных звездочек, и он отлетел к стене. Боль, грохочущая, разрывная, пришла несколькими долями секунды позже, тогда как из рассеченной брови хлынула кровь. Давид захрипел от боли, попытавшись вложить в хрип как можно больше мужественности, но тот вышел скорее жалобно. «Что, черт возьми!» Вместо ответа великан врезал мыском туфли по животу, прямо под ребра. Тотчас же ужасное жжение распространилось по всей брюшной полости, там, где по расчетам Давида должен был находиться пресс. На какое-то мгновение боль в животе вытеснила головную, затем они сложились воедино. Давид никогда не думал, что ему может быть так плохо. Казалось, в животе поселился совершенно недружелюбный инопланетянин, а не менее паршивый младший брат последнего проник в мозг. Он не нашел в себе сил даже на то, чтобы застонать, лишь свернулся клубком на полу, поджав колени к груди и закрыв руками лицо. Мысль о том, что сейчас на него посыплются и другие удары, он воспринял довольно спокойно. Несколько лет назад, после одной из дискотек, ему тоже сильно досталось, но последствий для здоровья то избиение не имело. Но вот лицо... Лицо являлось его главным коммерческим аргументом. В нем он нуждался для нового жизненного старта. И не мог позволить себе спокойно смотреть на то, как его будут обезображивать, не зная даже, что послужило тому причиной. «Черт!» — промычал он. «Как же больно!» Тип схватил Давида за галстук и приподнял 20 сантиметров. Обмотанный полоской ткани кулак остановился на уровне узла галстука, а запястье развернулось на 45 градусов, в результате чего кислород тут же перестал поступать в легкие жертвы. Дабы пресечь дальнейшие попытки сопротивления, громила позволил Давиду позадыхаться примерно с минуту. Это небольшое баловство было совершенно напрасным, так как пострадавший не имел ни малейшего намерения выставлять какие-либо претензии на верховенство. Давид уже начал терять сознание, когда незнакомец ослабил хватку, дав ему возможность сделать несколько жадных вдохов, затем, потянув за галстук, помог Давиду подняться. Складываясь вдвое от боли, Давид оттолкнул его руку и попытался выпрямиться. Даже полумертвый он сохранял еще остатки гордости. «Давид Скотто?» — поинтересовался Громила. «Самое время это узнать. И что бы вы сделали, если ответ был отрицательным?» Изобразив двумя пальцами свободной руки ствол пистолета, тип приставил их к виску Давида, и губы его сложились в безмолвное «бух». Похоже, он относился к тому типу людей, которые умеют быть убедительными, несмотря на ограниченный словарный запас. «Не умничай, а главное, не провоцируй его». Давид несколько раз повторил про себя это базовое правило. «Это животное вполне может вытащить пушку и прихлопнуть его здесь же, сию же минуту, не колеблясь. Да и место для насильственной смерти весьма подходящее. В уборной больше мрамора, чем на всем кладбище Перлашес. Один лишь взмах губкой, и следов крови как не бывало. Дизайнер интерьера потрудился на славу». «Что вам от меня нужно?» — спросил Давид, прерывисто дыша. «Где миниатюра? Куда ты ее засунул?» Озадаченный, Давид на какое-то время потерял дар речи. Как ни пытался он заставить мозг работать на всю катушку, результат все равно получался равным нулю. «Полагаю, — промолвил он наконец, — если я скажу, что не знаю, о чем идет речь, вы продолжите меня избивать». Тип улыбнулся, обнажив выдающиеся челюсти, которым позавидовал бы любой неандерталец. «А сам как думаешь?» «Ладно, подойдем к проблеме более конструктивно. Вы не могли бы выразиться конкретнее?» «Листок из книги. На нем миниатюра». «Повторяю, у меня нет никакой миниатюры». «Значит, она была у твоего профессора». «У моего профессора? Вы имеете в виду Альбера Када?» Неандерталец кивнул. Потупив взор, Давид принялся внимательно изучать мыски своих туфель. «Что такое?» — спросил Громила. «Боюсь, это вам не понравится», — пролепетал Давид, не осмеливаясь поднять глаза. «Выкладывай, придурок!» Када никогда не показывал мне никакой миниатюры. А теперь он мертв. Неандерталец вздохнул и поднял кулак. «Подождите!» — воскликнул Давид. «Скажите мне в точности, что вам нужно, и я это сделаю». «Нам нужен этот листок. Поэтому в твоих интересах найти его. И найти быстро. Это несложно. Находишь и приносишь. У вас есть какая-нибудь его фотография или репродукция?» «Нет», — покачал головой неандерталец. Давида вдруг охватило глубокое отчаяние. Чем ближе к своему финалу подходил день, тем ниже падал он, Давид Скотто, и падению этому, казалось, не было конца. «Как, по-вашему, я должен искать чертову миниатюру, если даже не знаю, как она выглядит? Хотя бы опишите ее». «Страница, вырванная из какой-то старой книжки. На ней что-то вроде рисунка». «Спасибо за уточнение, но что такое иллюстрация, я знал и до встречи с вами». Давид прикусил губу. «Не умничай, а главное, не провоцируй его». К его величайшему удивлению, никакого дополнительного тычка эта ремарка ему не стоила. «Что-нибудь еще добавить можете?» — продолжал Давид, не давая собеседнику возможности прийти в себя и отказаться от столь неожиданного великодушия. «Например, где она находится?» Неандерталец вновь покачал головой из стороны в сторону, словно имел дело с умственно отсталым. «Думаешь, мы были бы здесь, если знали это? Крутись, как хочешь, но у тебя лишь неделя на то, чтобы найти ее и принести нам». Давид едва не спросил, что будет, если он ничего не найдет, но вовремя остановился. Оригинальностью ответ явно бы не отличался. Неандерталец черкнул на клочке бумаги номер телефона и сунул листок Давиду в руку. «Сможешь связаться с нами по этому номеру в любое время суток. И уж лучше бы тебе позвонить, иначе...» Он сопроводил свои слова легким тычком, позволив Давиду самому домыслить угрозу. Отлетев назад, Давид больно ударился головой о край раковины, чем разбудил инопланетянина, приютившегося в глубине черепной коробки. На карачках он отполз в сторону, и его вырвало на брючину. Громилы брезгливо поморщились и, похохатывая, направились к выходу. Давид не сводил с них глаз до тех пор, пока они не скрылись за дверью, стараясь получше их запомнить. На тот случай, если когда-нибудь, упаси Господь, судьба снова сведет их вместе. Он с трудом поднялся на ноги, пообещав себе, как только пройдет боль, вновь заняться брюшным прессом. В последнее время ему было как-то не до физических упражнений, да и несколько уроков самозащиты лишними не будут. Подойдя к зеркалу, Давид получил подтверждение худших своих опасений. Выглядел он, мягко говоря, не лучшим образом. Лицо в крови, одежда измята, но оставаться в уборной до утра было нельзя. Рано или поздно кто-нибудь из гостей непременно изъявит желание вывести из организма избыток спиртного или птифуров. Давид попытался привести в порядок хотя бы прическу. Окровавленным лицом и темными пятнами на костюме он даже не стал заниматься, бесполезно. Поднять руку оказалось непосильной задачей, так было больно, поэтому надевать пиджак он не стал и сунул листок с номером телефона в карман брюк. Пошатываясь, Давид добрел до двери, рассчитывая выйти как можно незаметнее. Если повезет, то, придерживаясь стен и не поднимая головы, ему, возможно, удастся не превратить свое возвращение в высший свет в подобие комедии. Не успел он перешагнуть порог галереи, как разразился гром аплодисментов. Несколько секунд Давид простоял, разинув рот от удивления. А потом на память вдруг пришло название выставки «Преображение человеческого тела под воздействием боли». Как только Давид понял, волна презрения ко всему человечеству поднялась из растревоженного желудка. Приглашенные решили, что он участвует в художественном хэппининге в рамках экспозиции. Как будто подобную боль можно сыграть. Воистину, безгранична человеческая глупость. Краем глаза Давид еще успел заметить бегущих к нему Анну и девушку в футболке от Диора. Затем его снова вырвало, и он потерял сознание.